Я снова ухожу, зализывая раны. Все начиная заново, но с верою в успех. Обиды не держу на недругов нежданных. Все они в прошлое канули, благословляю их всех. О, новый день, дай мне силы, новых идей, свежих чувств, чистых людей, дел красивых. Дай мне того, чего хочу. О, новый день, дай мне силы, веры, надежды чуть-чуть. Только бы жизни хватило, я отплачу. Я снова ухожу в печали и покое. Быть может, за удачами, а может быть и нет. Быть может, остужу я голову тоскою. Жаль, столько нервов истрачено, столько потеряно лет. О, новый день, дай мне силы, новых идей и свежих чувств, чистых людей, дел красивых. Дай мне того, чего хочу. О, новый день, дабы жизни хватило, я отплачу. Yeah. дай мне того, чего хочу.